выходов из зала не обнаружилось, что несколько удивляло, ведь воздух был свежий. Скорее всего, где-то под потолком располагались вентиляционные проушины, но сомнительно, что в них можно будет пробраться. Матвей, правда, обнаружил парочку арок, заложенных кирпичом. А так как в ходе осмотра местности они нашли несколько ломов и кувалду с металлической рукоятью, то можно попытаться пробить эти стены. Впрочем, делать это пока не стали. Настоятельница решила, что сейчас важнее всего нормально передохнуть. Кто знает, что их встретит по ту сторону. Расположиться удалось с некоторым комфортом. В одной из ниш обнаружили кучи пустых мешков. Каждый устроил себе более-менее удобное ложе. Лестницу вниз забаррикадировали ящиками. Если подземных скитальцев выследят твари из клетки, то они смогут подкрасться бесшумно. Воспитанница возилась дольше всех. Копошась среди мешков, она пыталась устроить себе нечто вроде подушки. Настоятельница, не выдержав, ехидно осведомилась. «Старкова, ты спать собираешься? Или все ждешь, что тебе кофе в постель принесут?» «Сейчас, извините». Девочка свернула несколько мешков, подбила их под голову, притихла и уже сонным голосом произнесла, ни к кому не обращаясь. «Странное какое-то место. Кто-то здесь работал, долго и упорно, но не оставил ничего, что напоминало бы об этих людях. Ни обрывков писем, ни остатков еды, фотографий на столах, сувениров, надписей. Ничего». «Убрались просто хорошо», – буркнул старик. «Вон, даже выходы замуровали, непонятно зачем». «Нет, так не бывает», – упрямо возразила девочка. «Люди, где бы ни находились, всегда что-то после себя оставляют, индивидуальное, личное. Даже после узников тюрем и концлагерей на стенах находят надписи. А здесь... странно». «Странно».